пригибаясь и прячась за камнями от удивительно ленивых дистанционных атак тройки приближающихся магов, мы быстро оказались на другой стороне скалы и стали старательно выискивать более-менее безопасный путь вниз. «Драпаем». «Правильно, самое время», — неожиданно донеслось от появившегося сбоку старшины, который со всех ног приближался к нашему отряду. Дальше было особо не до разговоров и выражения радости явно неожиданной встречи, потому что землю неожиданно тряхануло, а над головой пролетел очередной фаербол. «Стоять!» — громко рыкнул я, внезапно получив доклад от Кали. «Ты чего? Они нас загоняют. Специально рядом бьют и лишние пути отрезают». Заглядывая старшине в глаза, продолжил я. «Там ловушка. Ты же сам нас сюда повел». Вспыхнул гневом все тот же парень из прикомандированных к нам бойцов. К сожалению, мои бесы не смогли заметить западню сразу, но уже сейчас план врага был предельно ясен. Нас хотели взять живьем и загоняли как скот. С одной стороны, ситуация по ощущениям становилась просто идиотской. Отряд под моим руководством, словно испуганные мыши, метались из стороны в сторону. С другой, нельзя бояться менять ошибочно принятые решения, как бы это глупо не могло показаться со стороны. Тем более, когда на кону наши жизни. Николин стал часто крутить головой и, очевидно, по косвенным признакам отмечать, что сказанное мной весьма небезосновательно. «Что предлагаешь?» – перевел на меня взгляд старшина, развернувшись и выпустив пару очередей из своего автомата. Его примеру тут же последовал малыш, падая на камни и разворачивая пулемет в сторону врага. Одновременно с этим, я приказал Аластеру сбросить на головы тройки шедших по нашим следам магов одну из моих энергобомб, потому как иначе риск того, что одаренные нас окончательно зажмут, возрастал многократно. Запас последних, к слову, стремительно уменьшался от боя к бою и уже очень скоро, похоже, я останусь даже без своих бомб. Бабах! Со стороны это с натяжкой выглядело так, будто в отряд вражеских магов весьма удачно прилетел снаряд наших пушкарей. Мои ребята даже радостно воскликнули, но забегая немного вперед, все быстро отметили, что серьезного урона одаренным, к сожалению, нанести не удалось. «Старшина, уводите людей, я смогу вас прикрыть и перетянуть их внимание на себя», выдохнув, бросил я, понимая, что другого варианта спастись сейчас не наблюдается. Более того, я был уверен, что маджахеды не будут преследовать моих товарищей, так как, судя по тому, что докладывала Кали, подслушивающая их переговоры по рации, этим ублюдкам нужен был именно я. Как оказалось, орудуя в их тылах, я действовал примерно одним почерком, и когда сегодня все началось, маги джунгаров тотчас посрывались со своих мест, будучи практически уверенными, что их цель в лице меня, наконец-то вновь пожаловала в гости. «Леха, не неси херню!» Первым опомнившись, воспротивился малыш, и его тут же поддержали остальные бойцы, поочередно отвлекаясь от стрельбы. «Так не пойдет», — отрицательно качнув головой, заявил Самсон. «Отставить!» — грубым басом рявкнул старшина, обрывая поднявшийся галдеж, не сводя при этом глаз с моего лица. Наши взгляды уперлись друг в друга, казалось, на целую вечность, будто вокруг перестали греметь взрывы, а враги наступать на пятки. К этой минуте уже вовсю работала наша артиллерия и авиация, заливая смертоносными снарядами занятые врагом скалы. Взрывы, работа орудий, крики, запах пороха и пыли – все перемешалось и слилось в один фон, который уже практически полностью игнорировался сознанием. «А сам что?» – наконец хмуро выдавил Николин. «За меня не переживайте, уходите». Уже не скрывая отчаяния в голосе, бросил я, отмечая, как разлетевшиеся по сторонам одаренные поднялись с камней и, кажется, категорически передумали более играть в поддавки. Не теряя более и минуты времени, старшина молча мне кивнула и едва ли не вручную развернул застывших в нерешительности парней, грубо толкая их в спину подальше от текущей позиции. Одним глазом наблюдая, как спины товарищей теряются за камнями и редкими кустами, умудрившимися прорасти в таком неблагоприятном для всякой растительности месте, я наконец-то смог выдохнуть, прикрыть боевых товарищей и сбежать отсюда с помощью своих бесов. Это самое легкое и простое, что мне удалось придумать и было более чем реально осуществить. Ну а следом возникшая в голове идея так и вовсе заставила меня злобно оскалиться. «Центр, центр, я лом, прием», спешно вынимая рацию, бросил в нее я, поставив задачу бесам отвлечь подбирающихся ко мне врагов еще ненадолго. «Я центр, слышу тебя, лом, прием, центр, наблюдаю вражеский отряд одаренных, нужен удар зажигательными по координатам, как принял». «Прием, бабах!» Прижимаясь к земле от раздавшегося взрыва энергетической бомбы, вновь сброшенной едва ли не на головы врагам, я вновь припал к рации, пытаясь не пропустить ответ. «Принял тебя, Лом». После короткой паузы ответил связист. «Жди согласования». Молча выматерившись глупой бюрократии, я уже приготовился выдать им что-то гневное, но не прошло и половины минуты, как рация вновь зашипела. «Центр, Лому. Ждем координаты для удара. Как слышишь? Прием, Бабах». Кровожадно улыбнувшись, я достал из кармана армейский GPS-приемник, который долго ждал своего часа и стал диктовать в рацию цифры с его табло. Именно в эту секунду со спины неожиданно послышались знакомые голоса, обернувшись на которые я едва не побелел от злости. «Ни хрена он нам не сделает», — косясь на старшину бросил Самсонов, стремительно преодолевая последние десяток метров расстояния между нами. «Ну посидим на губе, если выживем, и все», — добавил он, выдавив из себя короткую натянутую улыбку. «Вы че, долб идиоты?» — опешив, воскликнул я, оглядывая группу ребят, падающих рядом со мной на землю. «Русские своих не бросают». «Слышал такое?» — нахмурился малыш, заглядывая в мои глаза. «Точно долы». Обреченно бросил я себе под нос, не обращая внимания на тут же возникшую бесполезную стрельбу из автоматов, поочухавшимся от взрывов магов, и наблюдая, как замыкает строй моих боевых товарищей угрюмый Николин. «У меня есть план». Начал было Самсон, но я уже не мог его слушать. Шум разрывов артиллерийских снарядов, которые наши пушкари старательно укладывали подальше от точек, где мы пошли на прорыв, рык работающего в метре от меня пулемета, и даже пуски выстрелов из РПГ по групповому барьеру, несмотря ни на что приближающихся к нам одаренных, не могли отвлечь мои мысли от одного, уже летевшей с небес на наш квадрат огненной смерти. Едкий, жгучий и невероятно горючий белый фосфор, который даже на лицах бесстрашных магов вызывал ужас и панику, в данную секунду наверняка стремительно преодолевал расстояние от далекого тыла, чтобы сеять хаос и смерть в конкретно данной точке этой планеты. Проблема только в том, что меня, как и моих товарищей, здесь уже быть не должно, но по злому року судьбы, все выходило как раз таки с точностью да наоборот. Наплевать на всякую секретность и приказать бесам вытаскивать нас отсюда сейчас же, уже не успеют. Калий еще нормально не восстановилась, и кроме как гадить в лагере противника, пока была ни на что не способна, а Аластер в одиночку всех точно не вытащит. Да пусть даже вдвоем, момент упущен. Лупая глазами и чуть ли не впервые в жизни, по субъективным ощущениям, чувствуя себя невероятно беспомощным для окружающих, я едва не зарычал от гнева на себя и собственную слабость. «Да какого, мать твою, хрена?» – бросил я, раздраженно ударив кулаком по земле. В ту же секунду, скалу, на которой мы среди камней умудрились обосновать себе небольшое укрытие, здорово тряхануло, а следом же, я ощутил, как нити чужой силы вмиг окутали мое тело и резко выдернули меня на середину мерцающей от взрывов земли. «Эти онь», — уверенно заявил один из уже знакомых мне по некогда минувшей схватке бойцов, внимательно изучая мое лицо. Он, удивленно приподнял бровь, очевидно главный из их незаметно разросшегося до 6 человек отряда, и с едва заметным акцентом, а также сомнением в голосе добавил: «Нас едва не истребил бездарный, он не так прост, Генрад», — качнул головой чернобородый. Впрочем, никого без бороды я здесь и не наблюдал, все воины, как оказалось, поголовно были приверженцами одного стиля, чего, к примеру, нельзя было сказать о вообще всех джунгарах. Тем временем, Генрад еще раз оценивающе меня оглядел, после чего резким движением развернулся и задрал голову к небу. По какой-то непонятной причине, наше командование придержало удар едва ли не на минуту, но глобально на результат это все же повлиять не смогло. «Шайка Твакшемдас», — раздраженно донеслось из стана врага. Наблюдая за их переговорами, я беспомощно висел в воздухе и до белых костяшек сжимал кулаки. Лица врагов и ситуация, в которую попал наш отряд, вызывали наружу дремавшую во мне ярость, отчего я едва ли не физически ощущал распирающую грудь злобу. Тем временем, перед моими глазами совершенно неожиданно во весь рост возник дед Акаки, внимательным и задумчивым взглядом буравящий меня из-под лобья. Время будто бы замерло, пока мы с ним безмолвно смотрели друг на друга. Была в его взгляде и старческая мудрость, и усердная внимательность, с которой он смотрел мне будто бы прямо в душу, и, судя по всему, непоколебимая уверенность. «Ты если будешь и дальше глазами хлопать, то вся ваша шайка дружно отправится со мной на тот свет». Во второй раз после своего неожиданного появления огорошил меня дед, после чего спокойно добавил: «Действуй». «Но, как?» «Держу пари,